«Это что?» – прохрипел Малышев, покраснев, как рак, даже глаза начали слезиться. «Домашняя махорка, ваша светлость, жена выращивает», – улыбаясь, ответил безопасник. Забористая, улыбнулся сквозь слезы граф, сделал еще одну затяжку и отдал сигарету безопаснику, поняв, что загнется от кашля, если продолжит курить эту дрянь. Вместо этого Малышев решил позвонить своему соседу и эпизодическому другу, Черчесову Даниилу Евгеньевичу. Достав из кармана сотовый, он быстро набрал номер и услышал долгие гудки. Черчесов не спешил поднимать трубку. Тогда Малышев набрал еще и еще раз. Он звонил до тех пор, пока трубку не подняли. «Чего ты трезвонишь?» — послышался слабый голос Черчесова. «А ты какого черта трубку не берешь?» — возмутился Малышев, который уже начал выходить из себя от долгого ожидания. «Спишь или от похмелья страдаешь?» «Типа того», — сказал Черчесов, который прямо сейчас лежал на больничной койке. Вокруг него хлопотала медсестра, подключая очередную капельницу с антидотом. Через тоненькую трубочку бежала синеватая жидкость, благодаря которой Черчесов до сих пор оставался в живых. Теневые пауки так искусали графа, что он едва не погиб, спасибо чертовой Мариночке. Убегая из поместья, она подняла такой вой, что на него сбежались гвардейцы и залили комнату пламенем. Пауки подохли, а граф получил ожоги, но смог выжить. Его спешно доставили в югорскую клинику, где и принялись лечить, а поместье Архарова спалили к чертовой матери. «Мало ли, какая гадость там еще запрятана. Везет тебе», — протянул Малышев. «А мне вот отдали Екатеринбург, который сожжен до основания и, согласно договору, я обязан его отстроить до конца года. Представляешь, сколько это будет стоить? Чертов император», — выругался граф и тут же прикусил язык, понимая, что такие слова про императора могут выйти боком. У Черчесова опухло лицо, и губы едва шевелились, но даже это не помешало ему улыбнуться. «Всегда приятно, когда заклятый друг получает новую порцию проблем». Медсестра заменила капельницу, подключив новый пузырек антидота, и Черчесов тихим голосом сказал: «Повезло тебе, Сергей Алексеевич, а вот мне досталось целое имение в твоем чертовом Ирбите, и я едва не помер там». Во рту от такого количества слов тут же пересохло, и медсестра услужливо дала графу попить. «Будь осторожен с имуществом Архарова, этот старый ублюдок оставил много сюрпризов». Малышев хотел расспросить, что произошло, но услышал в трубке, как открывается дверь и в комнату кто-то входит. «Врач пришел, до связи», — сказал Черчесов и сбросил вызов. Малышев еще минуту стоял, держа трубку рядом с ухом, и смотрел в пустоту. Потом он повернулся к безопаснику и сказал: «Дай еще одну папиросу. Хочу, чтобы мне стало так плохо, что на фоне этого все происходящее стало незначительным. Понимаешь?» «Никак нет, ваша светлость». «Не понимаю», — ответил безопасник и передал графу новую папиросу. «Может, оно и хорошо, что не понимаешь», — задумчиво проговорил Малышев, подпалил папиросу, сделал затяжку и снова закашлялся. «Ну и гадость», — прохрипел граф. «Хмурое утро было под стать нашим хмурым лицам. Холодина, идем вдоль реки, над которой стелится туман. На противоположном берегу в кустах зарычала какая-то тварь, сделав нашу прогулку еще и напряженной». Сергей постоянно нюхал воздух и озирался по сторонам, Артем прислушивался, и только леший устало зевал, топая вперед. Вчера казалось, что дым был совсем рядом, но пройти до деревни пришлось километров 5, не меньше. Село Троицк спряталось в излучье реки Ирень. Довольно крупное село на сотню домов, большая часть которых оказались разрушены. Опасливо поглядывая по сторонам, мы скользили от руин к руинам, пытаясь заметить паливших костер раньше, чем они заметят нас. Вот только в селе никого не было. По крайней мере, об этом говорило всевидящее око. Зная, что доминанта порой сбоит, мы, не спеша, обследовали все поселение. Наткнулись на две аномалии. Одна у самой речки, ее было трудно не заметить. По земле стелился густой туман, от которого замерзла часть реки, песок покрылся инеем, а камыш обратился в лед. Вторая же прижалась к администрации сельского поселения. Рядом с этой аномалией пахло пылью. Визуально ничего не предвещало беды, кроме пары статуй, замерших в неподвижной позе. Это были крысы размером с собаку. Судя по всему, они выбежали из администрации и попали в поле действия аномалии, после чего их тела обратились в камень. «Спорим, попаду вон той в башку», — азартно выпалил леший, схватил камень с земли и запустил в дальнюю крысятину. Пролетев десяток метров, камень угодил крысе по спине, отчего та пошла трещинами и рассыпалась, словно была сделана из сухого песка. «Эх, почти попал», — вздохнул Леший. Крыша администрации была разрушена и упала внутрь здания. Обойдя администрацию вокруг, я заметил, что одно из окон открыто, а на подоконнике виднеются грязевые следы от ботинок. Похоже, кто-то здесь ночевал. Я уцепился за подоконник и рывком забрался внутрь. «Ты куда?» – спросил Сергей, шедший позади. «Тихо». Я приставил палец к губам и тихонько подкрался к приоткрытой двери. Заглянул внутрь и увидел в центре зала черное пятно от разведенного костра. Костер разводили под козырьком наполовину обвалившейся крыши. Людей же здесь не было. Я прошел вглубь здания, потрогал пепел от костра, он был холодным. А вот если ногой сгрести его в сторону и потрогать бетон, то он еще сохранил тепло. Должен отметить, что из бетона тепло уходит очень быстро, а этот еще теплый, значит, жильцы ушли отсюда не так уж и давно, от силы час или два назад. Кстати, ночевали здесь далеко не дураки. Аномалия примыкает к единственному входу в заднее, фактически блокируя его. Если закрыть на ночь все окна, то любая тварь, проникшая внутрь, сможет сделать это только разбив стекло, а это услышит вся округа. Хотя нет, есть же пауки, летуны и десятки других тварей, которых я еще не встречал. Они-то точно могут забраться по стене. Здесь следы. Послышался крик Лешего снаружи здания. «Болван!» — покачал я головой. «А если бы здесь кто-то был?» Еще раз осмотрев здание, я нашел кучу консервных банок и смазанные следы пыли. Судя по всему, здесь ночевало человек 10. Надеюсь, что это разломщики. У таких всегда в запасе есть еда, вода и оружие. Может, удастся что-то выменить или работой разжиться. Выбравшись из администрации, я направился к ребятам. Они столпились у асфальтированной дороги, на которой четко виднелся свежий след от гусениц. След уходил вниз по течению реки. «Идем туда?» – спросил Леший. «Нам бы лучше в сторону Уфы повернуть», – предложил Макар. «Уж там-то точно есть цивилизация. А еще там могут искать курсантов из Академии Архарова», – резонно подметил Артем. «К тому же, до Уфы пиликать километров 200, а то и 300, и это по прямой. А сколько идти придется в реальности? 4 или 5 сотен, мы туда, если и дойдем, то ближе к зиме, при условии, что по дороге с голоду не подохнем. Я за то, чтобы идти по следу. Чем раньше мы найдем людей, тем больше у нас шансов пережить зиму», — поддержал его Сергей. «Я вам поражаюсь», — усмехнулся Макар. «Премся вглубь аномальной зоны и переживаем о приближающейся зиме. Если о чем и волноваться, то о тварях, которые могут нас сожрать. И чем глубже мы зайдем в зону, тем больше там будет тварей. Понимаете, о чем я?» «Да, но если мы найдем разломщиков, то нас отвезут в безопасное место», – парировал Серый. «Или продадут в рабство», – скептически добавил Макар. «Ой, да какой из тебя раб?» – усмехнулся я. «Представляю, как тебе доверят какую-нибудь работу, а потом у твоего владельца внезапно сгорит половина имущества или вся охрана передохнет. Я еще помню твой фокус со стекловатой». «Ой, все», — отмахнулся Макар. «Идем, куда скажете. Ты, главное, вот этим товарищам не рассказывай, что это был за фокус. Если будут много выпендриваться, то на своей шкуре узнают». Макар зловеще улыбнулся и первым пошел по следу. «Эй, что за фокус? Стоять!» — окликнул его Прохоров, но Макар никак не отреагировал. «Миш, что он делал со стекловатой? Понятия не имею. Это ведь не мой секрет», — пожал я плечами. «Пытай Макара, шпионы хреновы», — фыркнул Артем и побежал доставать Макара. «А нам расскажешь, пока они не слышат», — прошептал Сергей с надеждой в голосе. «Неа, так будет неинтересно». Я улыбнулся и пошел вслед за удаляющейся парочкой. «Узкоглазый, ты задолбал. Что там со стекловатой?» — выпалил Артем. «Узкоглазый, твои шансы узнать, в чем заключался фокус, сильно возросли. Если продолжишь в том же духе, то, думаю, в ближайшие пару ночей сможешь все узнать», — протянул Макар и, закинув руки за голову, бодро потопал дальше. Хабаровск. Маргарита Львовна Архарова сидела на заднем сиденье броневика и улыбалась. Ее заковали в антимагические наручники из особого сплава, а по бокам посадили двух верзил, которые могли одним ударом убить быка. И это без использования маны. Одним словом, ее этапировали в имперскую темницу так, словно она была особо опасной преступницей, а не престарелой аристократкой. Всю дорогу она доставала своих конвоиров. «Мальчики, а что вы скажете насчет стриптиза? Маргарита Львовна, не несите чушь. Годы ваши уже не те, и вы не в силах нас соблазнить», — буркнул боец с нашивками сержанта на плечах. «Я? Соблазнить вас?» — возмущенным тоном переспросила аристократка. «Зачем мне это? Напротив, я надеялась, что вы станцуете для меня». Бойцы нахмурились и посмотрели на женщину вопросительно. «Ну, как же, два мощных жеребца сидят рядом, а меня, как я предполагаю, везут, чтобы казнить. Вы же знаете, что последнее желание висельника – это закон. Вот, мое желание, чтобы вы сбросили свои тряпки и устроили тут небольшой стриптиз-клуб. Да, я понимаю, будет неудобно, ведь вы вон какие верзилы, будете макушками в потолок упираться, ну а что поделать, искусство требует жертв. Маргарита Львовна, начал было сержант, выходя из себя, можно просто Марго, и раз уж мы перешли на ты, то давай заскочим вон в тот клуб». Старушка насмешливо улыбнулась и указала пальцем в сторону здания с вывеской «Ночной клуб «Жаркая ночка». Сами понимаете, дорожка была длинной, неплохо бы и отдохнуть. Конвоиры закатили глаза от ее сотого предложения. «Ладно, ладно, все понимаю, вы же в имперской гвардии, а император тот еще жмот. Платит вам гроши, поди, да, нам платит отличное». «Ой, да хватит заливать», — отмахнулась Маргарита Львовна. «Водила, заворачивай в кабак, я угощаю», — выкрикнула женщина без надежды на успех. Просто дорога была длинна, и нужно было как-то скоротать время. Тем более, что никто не сообщил, зачем ее везут в Хабаровск. Может, для того, чтобы отправить в темницу, а может, для того, чтобы действительно казнить. Хотя, жизнь настолько непредсказуемая штука, что она не удивилась бы, если бы ее сын прикончил императора и пригласил Маргариту Львовну на собственную коронацию. Эх, мечты, мечты. Последний раз Маргарита Львовна была в Хабаровске лет 30 назад. За это время город сильно преобразился, причем не в лучшую сторону. Было заметно, что страной управляет параноик, из-за чего столица напоминала крепость, готовящуюся к обороне. Кортеж 60 броневиков проехал по городу и остановился у дворцовых ворот. Гвардейцы долго проверяли документы, но все же им разрешили проехать. Машины остановились у самого входа в дворец. Из них высыпали бойцы спецназа и создали коридор для дорогой гости. Маргарита Львовна вылезла из броневика и усмехнулась. «То, что вы для меня сделали коридор безопасности, это отлично. Но где красная ковровая дорожка? Я почетная гостья, или где?» Увы, ей никто не ответил, кроме сержанта, который взял ее под руку и потащил во дворец. «Люблю властных мужчин», – пошутила Маргарита Львовна, заставив сержанта вздохнуть и закатить глаза. Ее провели к лестнице на второй этаж через коридор, утопающий в золоте и роскоши. Поднявшись выше, свернули за угол и остановились у невзрачной комнаты, у которой уже ждали два бойца личной службы безопасности императора. Сержант вытянулся по струнке, отдал им честь и рявкнул. «Сержант Петренко передает в ваши руки Архарову Маргариту Львовну. Вольно. Можете идти», — сухо сказал мужчина лет 50 на вид, расстегнув наручники. Маргарита Львовна потерла затекшие запястья и осмотрела нового надсмотрщика. Седые волосы, аккуратно подстриженные усы, черный костюм и колючий взгляд. Сразу было ясно, что у этого человека за плечами море крови и слез, и те и другие пролились по его вине. «Прошу», — сказал седовласый и открыл дверь в комнату. Маргарита Львовна собиралась что-то сказать, но второй боец обошел ее со спины и послышался щелчок. Женщина ощутила, как ее шею сдавливает бархатная ткань, ощупала руками обновку и поняла, что это ошейник, к которому привязан тонкий, но очень прочный трос. В следующее мгновение трос натянулся и женщину втянуло в ее новые апартаменты. «Располагайтесь, здесь вы будете жить. Туалет и ванная комната слева, спальня справа. Завтрак, обед и ужин вам принесут в номер», — сообщил седой и захлопнул дверь. «Какого черта? Я вам что, дворовая псина? Вы меня еще на цепь посадите», — возмутилась Маргарита Львовна, но ее никто не слушал. «Твари». Раздраженно она подошла к окну и осмотрела прекрасный парк, за которым виднелась высоченная стена. «Трус, прячешься от собственного народа», — усмехнулась Маргарита Львовна, впервые в полной мере понимая, какое ничтожество правит страной. Она осмотрела свою тюрьму, которая была довольно комфортной, если бы не цепь, длины которой хватало ровно, чтобы дойти от одного конца номера до другого. Цепочка, как и наручники, вытягивали ману из тела Маргариты Львовны, не оставляя и шанса на использование магии. Это печалило, ведь она бы предпочла погибнуть, чем сидеть на поводке. За спиной Маргариты Львовны распахнулась входная дверь. Обернувшись, она увидела свою точную копию, только волосы были окрашены в светлый тон. Вошедшая женщина улыбнулась и ласково сказала: «Ну, здравствуй, сестра». Глава 15. Хабаровск. Дворец рода Романовых. За окнами мельтешили садовники, старательно готовя сад к зимовке. Ледяной ветер безжалостно обжигал их лица, но, похоже, работники были довольны. А вот внутри дворца бурной рекой разлилось недовольство, презрение и даже ненависть. Сестры не виделись 30 лет, и эта встреча не стала счастливым моментом воссоединения. Напротив, она стала костью в горле Маргариты Львовны. Когда-то давно, в детстве, Маргарита и ее сестра Роза были дружны, но те времена давно прошли. Родители воспитывали их одинаково, никого не превозносили, но у Розы были безумные амбиции. Она была готова рвать глотки, ставить подножки и ломать кости своим соперницам на пути к вершине. Все, чего желали девчушки из аристократической семьи, так это выйти поудачнее замуж. А что может быть удачнее, чем замужество за императором Российской империи? Правильно, ничего. Вот Роза и показала шипы, оттолкнув не только близких, но и заставив пораниться всех, кто пытался встать на ее пути. Видя, что Маргарита собирается выйти замуж за Игоря Архарова, Роза подняла ее на смех. Ну, право слово, такая красавица, из-за жалкого барона, что за вздор. Но Маргарита Львовна, выбирая супруга, руководствовалась не холодным расчетом и величиной его кармана, а сердцем. И это сердце велело закрыть поганый рот сестры, которая посмела что-то вякнуть в сторону Игоря. Случилась драка. Прислуга думала, что сестры поубивают друг друга, да так бы оно и произошло, если бы не вмешался отец девочек. Их папенька, Лев Николаевич Покровский, был суровым мужчиной, для которого честь – не пустой звук. Проклятие, да он даже умер на дуэли, защищая честь рода. Так вот, услышав, что одна из близняшек готова за звонкую монету и титул раздвинуть ноги, как портовая шлюха, Лев Николаевич вспылил и отрекся от дочери. Роза, проклиная всех и вся, собрала пожитки и уехала в неизвестном направлении. Позднее семья узнала, что она таки сумела очаровать императора, и тот женился на Розе. Лев Николаевич лишь крепче уверился в том, что девочка, пусть и целеустремленная, но та еще тварь. Тем более, что до него дошли слухи, что предыдущая невеста императора скоропостижно скончалась при загадочных обстоятельствах. Увы, для семьи Покровских в этом происшествии тайны не было. Маргарита вышла замуж и прожила тревожную жизнь, полную боли, волнений, а еще радости и безграничного счастья. Ведь это прекрасно, жить рядом с мужчинами, мужем и сыном, которыми ты можешь гордиться, смотреть в их глаза и уважать их всем своим естеством, знать, что бы ни случилось, они придут на помощь и порвут в клочья любого, кто посмеет тебя обидеть. «Знаешь, я всегда считала нашего отца кем-то вроде садовника», сказала Маргарита Львовна и холодно улыбнулась. «И почему же?» – спросила Роза, надменно посмотрев на сестру. «По-моему, это очевидно. Но если тебе не хватает ума, то я объясню». С нескрываемым наслаждением Маргарита Львовна уколола Розу и продолжила. «Он дал нам с тобой цветочные имена. Как садовник, заботился о нас, взращивая в нас лучшие качества. Вот только он поливал меня водой, и я выросла с чистыми помыслами. А тебя поливал дерьмом, и ты выросла в вот это». Маргарита Львовна обвела насмешливым взглядом сестру и села на диван, закинув ногу на ногу. «Глупая. Навоз, лучшие из удобрений. Благодаря ему я и стала самой прекрасной розой в саду. Поэтому в меня и влюбился сам император», – парировала Роза. «Покойный император», – поправила ее Маргарита Львовна. «И красота твоя давно увяла. Сейчас ты лишь покойница, ожидающая, когда ее положат в гроб рядом с мужем. Ао, нет, умирать я вовсе не тороплюсь, в отличие от твоего тупого муженька. Если бы этот кретин был посговорчивее, то до сих пор был бы жив». Голос Розы клокотал от яда, и Маргарита Львовна не смогла этого стерпеть и бросилась на обидчицу, готовясь перегрызть ей глотку. Увы, трос, привязанный к ее ошейнику, натянулся и заставил женщину остановиться в метре от сестры. «Как там говорят, собака лает, но не кусает», — усмехнулась Роза. «Проклятая сука!» — процедила сквозь зубы Маргарита Львовна, чувствуя, что не в силах сделать даже полшага вперед. «Милая моя, я не сука, а твоя спасительница. Так что добавь побольше уважения в голос и сделай личико попроще. Без меня ты бы уже лишилась головы». Роза подошла к столу, смахнула с него несуществующую пыль и прислонилась к нему бедром. Да и вообще, не завидуй моему счастью, я вышла замуж за престарелого императора и быстро стала вдовой. Хоть мы и близняшки, но похоже лишь в том, что наши мужья уже мертвы, а вот с сыновьями все немного иначе. Мой правит империей, а твой гниет в темнице. Недавно я навещала его, жалкое зрелище, на бедном мальчике не осталось живого места. Что тебе нужно, мразь? Приперлась сюда, чтобы помучить меня? Ну, так я не дам тебе такого удовольствия. Умру с высоко поднятой головой, с блеском в глазах скала Маргарита Львовна, натянув трос так, что ошейник вдавился в ее шею, практически перекрыв дыхание. Как же я соскучилась по семейным дрязгам. Восхитительно, расплылась в торжествующей улыбке Роза Львовна. Что мне нужно? Да, в принципе, ничего. Все, что я хотела, уже получила. К примеру, я давно желала завести собачку. И вот теперь у меня есть одна, на привязи. Роза хихикнула, прикрыв рот рукой, и издевательским тоном продолжила. Ну же, полай для меня, гав, гав, сука. Попомни мои слова. Я выберусь отсюда и задушу тебя собственными руками. Сорвалась на крик Маргарита Львовна, не в силах сдержать эмоций. Роза лишь улыбнулась и щелкнула пальцами. По тросу пробежал электрический разряд, заставивший Маргариту Львовну выгнуться дугой и упасть на пол в конвульсиях. Роза улыбнулась и погрозила сестре пальчиком. Плохая собачка. Ну ничего, я еще научу тебя давать лапу и вилять хвостом, встречая хозяйку. До скорого. Ха-ха-ха. Роза расхохоталась и ушла, оставив Маргариту Львовну задыхаться от ярости, а еще от того, что из-за проклятого разряда током, она забыла, как дышать. Клянусь всем, что мне дорого, я убью тебя, прохрипела вслед уходящей сестре Маргарита Львовна и потеряла сознание. Я, трусливый лев Артем, железный дровосек Серега, татушка Леший, и страшила Макар шли по дороге из желтого кирпича на поиски волшебников, жрущих тушенку по ночам. Конечно, мы не персонажи сказки, образы героев ребятам совсем не подходят, да идем мы уже час по проселочной дороге, утопая в грязи по самую щиколотку. Чертов асфальт был проложен лишь в селе Троицк, а за его пределами тут же обрывался. Дорогу швыряло из стороны в сторону, как алкаша после попойки. Справа от нас текла река, но и она извивалась, словно змея. Погода была под стать дороге и реке, то налетит ветер и пригонит тучи, из которых сыплется мелкая морось, то разгонит их, даровав нам яркие лучи утреннего солнца. Пройдя 6 километров, мы остановились на развилке, с которой был отличный обзор на сожженную деревню за рекой, а если посмотреть левее, то там виднеется город, довольно большой, а что главное, практически целый. Из труб домов в небо поднимается сизый дымок, людей не видно, так как до города километра или два, но сразу понятно, что там живут люди, и немало. На указателе написано, сказал Леший, прищурившись, начал читать. Ле, Лен, Ленск, вроде. Ты безграмотный, что ли? Удивился Прохоров. Сам ты безграмотный. Читать-то я умею, просто делаю это редко. Обиделся Леший и сделал вид, что смотрит в сторону Ленска. Да ладно тебе, Лех, мы-то и сами абы как читаем. В учебке нас только начали учить грамоте. Поддержал Лешего Серый и хлопнул того по плечу. Не знаю, как вас, бездари, а меня еще мать учила. Так что с грамотой у меня полный порядок. С чувством собственного превосходства сообщил Артем и сложил руки на груди. А вот с манерами у тебя полный провал, усмехнулся Макар. Да иди ты, улыбнувшись, отмахнулся от него Артем. И мы пошли в сторону Ленска. Городок расположился между реками и Ренибым. Хотя, я даже не уверен, что это город. Может, просто крупное село. Преимущественно одноэтажная застройка и лишь в центре виднелись двухэтажные здания. Вокруг поселения возведен полутораметровый частокол. Сомневаюсь, что такое остановит тех же недооборотней, но и лишним тоже не будет. Я использовал всевидящее око, собираясь прикинуть, сколько человек проживает там, но от удивления открыл рот. Над поселением навис прозрачный купол, по которому пробегали всполохи желтоватых молний. Это как так, я бы не удивился, увидев подобное в Дриморе, но здесь, в этом мире дефицит маны, и никто не может позволить себе стационарный барьер, работающий круглосуточно. С чего я решил, что он работает круглосуточно? Да с того, что опасности поблизости я не наблюдал, а барьер работал. К тому же, у барьера был нюанс, он заканчивался в 2 метрах от земли, а мне несказанно повезло, застал занятную картину. Из облаков вынырнул летун и, словно камень, устремился вниз. Видать, выбрал себе добычу. Морда твари прошла сквозь барьер, и тут же возникла яркая вспышка, поджарившее существо. «Очень интересно, Миш, ты куда пялишься?» — спросил Макар, пытавшийся проследить направление моего взгляда. «Да так, тень какую-то в небе заметил», — расплывчато ответил я и перевел взгляд на само поселение. «Судя по энергетическим точкам, проживает там человек 200, может, чуть меньше. Это радовало, ведь мы обнаружили следы группы из 10 человек. Они, скорее всего, были разведчиками или добытчиками. Значит, эти 200 человек из Ленска не кочуют от поселения к поселению, а живут здесь постоянно. Может, там и для нас найдется местечко?» Так мы и шли по проселочной дороге, миновали разрушенную деревню, перешли через уцелевший мост и впереди увидели город, до которого осталось 500 метров. «Стоять!» — сказал я и указал вперед. После дождя земля стала бугристой, как будто часть ее просела, а другая, немного приподнялась. Выглядела она, словно прыщи на лице школьника. Подобное я видел и не раз. В Дреморе частенько минировали подступы к крепостям. Если мину установили совсем недавно, а после прошел сильный дождь, то получалась вот такая усадка. Неопытный боец ее не заметит, ведь бугорки выступают всего на пару сантиметров. А опытный боец на таких бугорках потерял кучу друзей и их ни с чем не спутает. Я потянулся к мане и призвал голема, чтобы проверить свою гипотезу. Голем свернулся каменным клубком и покатился вперед. Когда голема преодолел 20 метров, прозвучал пронзительно громкий щелчок, а следом раздался оглушительный взрыв, забросавший нас землей. Галю и мимо разнесло на куски, хорошо, что они боли не чувствуют. Питомцы вернулись обратно в чертоги разума, а мне пришлось объяснять ребятам, как определить, где расположена мина. Сразу было видно, минирование проводили дилетанты. Если работает толковый сапер, то никакой дождь не размоет почву так, чтобы можно было понять, где есть мина, а где нет. В Дреморе мы разминировали поля очень просто. Маг земли создавал каменную стену высотой в 50 метров и ронял ее на землю. Мины гарантированно срабатывали, и можно было идти дальше. Вот только у нас нет мага земли, а значит, придется идти очень осторожно. Или не придется. Мы успели пройти лишь 10 метров, а со стороны города к нам выбежал боец в полной разгрузке и с автоматом в руках. Он махал нам и что-то кричал. Мы с ребятами тут же посмотрели на Артема. Он говорит, что мы дебилы малолетние, а еще приказал стоять смирно и не двигаться, пока нам ноги по самую жопу не оторвало, пояснил Прохоров. Какой заботливый, хмыкнул я. Мужик пробежал 200 метров и перешел на шаг. Не спеша, он добрался до нас и заорал. «Бараны, мать вашу, куда претесь? Жить надоело?» Розовощекий и упитанный мужик в камуфляжной форме, на плече нашивка рода Богдановых. Кулаки сбиты, изо рта идет легкий перегар. Странный кадр, вроде и гвардеец, а вроде и запустил себя. Вон, пусть-ка натянула форму так, что, того и гляди, одежда по шву треснет. Так, наоборот, жить хочется. Поэтому к вам и пришли. Я улыбнулся и протянул мужику руку. Меня Михаил зовут, а это Артем, Сергей, Леха и Макар. А мы вам что, богадельня? Нахмурился гвардеец, но руку мне пожал. Рукопожатие на удивление слабенькое. Рука рыхлая, словно творог. У бойцов обычно кисть намного более жесткая. Странно, дядь, мы не будем обузой. Сами себя сможем обеспечить. Нам бы просто крышу над головой и немного безопасности. А дальше мы уж сами, вступил в разговор Леший. Дядь, а ты мне чё, племяш что ль? Беззлобно усмехнулся гвардеец. Дядь Кайтон, ладно, ждите. Покачав головой, он сделал пару шагов в сторону и достал рацию. Барс, на связь. Это Сивый. Барс, на связь. Рация зашипела и из нее послышался возмущенный голос. Хрена тебе надо, Сивый аж замялся, не ожидая такой агрессии в свой адрес. Ну так, это, тут к минному полю пацанята пришли, 5 штук, типа хотят с нами жить. Скажи, пусть проваливают, у нас не детский сад. Ответ Барса снова навел меня на определенные мысли. Гвардейцы созданы для того, чтобы служить народу и защищать его. А если гвардеец хочет вышвырнуть к чертовой матери 5 мальчишек, значит, либо он позабыл, что такое честь, либо в поселении дела довольно паршивые, и он боится, что мы станем обузой, на которую придется тратить и без того малочисленный запас провизии. Знаете, порой говорят, что наглость – второе счастье. А я вот не всегда понимаю, что считать наглостью, а что упорством. Уж больно тонкая грань проходит между этими двумя сущностями. Я подошел к Сивому и выхватил у него рацию. «Ты чё, малый, а ну, верни», — заголосил Сивый, но я его уже не слушал. Нажав кнопку рации, я затараторил. «Товарищ Баср, вас приветствует Михаил. Мне 5 лет, и да, с виду я выгляжу обузой. Вот только я и мои друзья воспитанники Архаровской военной академии и умеем за себя постоять. Готовы трудиться на благо общины. Главное, дайте нам где». Я услышал щелчок затвора. Обернувшись, увидел Сивого, который наставил на меня автомат, но при этом он убрал палец с курка. Да и еще бы он его не убрал. Прохоров приставил к горлу вояки острие копья, а Леший поднес к паху гвардейца армейский нож. «Отлично сработали, горжусь». Вдруг рация зашипела. «Орлы, уберите свои железки, а то снайпер перещелкает вас по одному». Угроза оказалась не пустой, ведь на виске Лешего тут же появилась красная точка. Он первый направил на меня ствол. «Мы же просто хотим получить убежище», – парировал я. «Сивый, баран, опусти волыну», – гаркнул Барс, и Сивый тут же подчинился. «Занятные вы, ребятишки», – задумчиво проговорил Барс. «Черт с вами, Сивый, пацанята мои гости, веди их к администрации». Услышав эти слова, Артем и Леха убрали оружие от жизненно важных точек Сивого. Гвардеец это оценил и одарил ребят злобным взглядом. «Еще раз тыкните в меня своими зубочистками, и я за себя не отвечаю», – прошипел Сивый, пытаясь сохранить достоинство, а после сплюнул на землю. «Топайте за мной след в след, оступитесь, и вас будут собирать по кускам, ага». «Благодарим за заботу», — хмыкнул Леший и двинул следом за Сивым. «Сопляк, ты мне погрызайся еще, уши надеру». «Конечно надерешь, дядь, если яйца у тебя запасные есть, то можешь хоть прямо сейчас надрать», — хихикнул Леший. Похоже, ему нравилось доставать старших. Пока мы крались через минное поле, я заметил слева от дороги, прямо у самой воды, следы гусениц. Видимо, вездеход объезжал минное поле. Если бы мы раньше заметили это, то что, тайком проникли бы в город? Да, это было бы возможно. Но что потом? Нас бы приняли за воров, и проблем было бы выше крыши. А сейчас? Сейчас мы всего лишь угрожали гвардейцу. Ха-ха. Выходит, что хрен редьки не слаще. Ладно, работаем с тем, что есть. По краям города расположились дома с двускатными крышами, в окошках которых блестели оптические прицелы. Бойцы ведут наблюдение, уважаю. Сам бы организовал оборону подобным образом. Снайперы не только смогут вовремя заметить угрозу, но и подстрелят пару тварей, особенно, если те решили напасть поодиночке, а не толпой. Хотя, толпа поляжет на минах, так и не добравшись до города. Преодолев минное поле, мы бодрым шагом двинули в центр Ленска. Из окон домов на нас смотрели испуганные женщины и злобные бородачи. Причем все дома на окраине Ленска были выделены под огневые точки. Не знаю, часто ли нападали на город, но охраняли его основательно. Тут были даже крупнокалиберные пулеметы. Интересно, откуда они их сняли? Сивый, это что за щеглы? Спросил мужик, на безымянном пальце которого я заметил татуировку в виде синего перстня. Гости, коротко буркнул Сивый и ускорил шаг. Хе, гости, мля, нам своих ртов хватает, покачал головой татуированный. Достал из кармана сигареты и закурил. «Не переживай, мы нахлебниками не станем. Наоборот, общак подогреем», — усмехнулся Леший и посмотрел на татуированного. «Ха, смышленый фраер», — усмехнулся мужик. «Говоришь так, как будто уже изрядный срок отмотал. А не нужно сидеть, чтобы жизнь понять. Достаточно с нормальными людьми общаться», — философски ответил Леший, заставив татуированного лишь уважительно кивнуть. «Дело говоришь, может и приживетесь тут, если все такие же толковые». «Закончили лясы точить?» – зло спросил Сивый. «Тогда идем, Барс ждет». В центре поселения разместился сельский клуб, администрация и двухэтажный ломбард с вывеской «Дядюшка Шульман». Нас завели в администрацию, на входе которой стояли 4 головореза. Высокие, мускулистые, натуральные вышибалы. Поднявшись на 2-й этаж, мы остановились у свежевыкрашенной двери. Сивый занес было кулак, чтобы постучать, но раздался крик Барса. «Входите». Глава 16. Если у вас есть знакомые, курящие там, где живут, то вы должны прочувствовать все, что я сейчас расскажу. Мы вошли в кабинет Барса и утонули в табачном перегаре. Пожелтевший потолок, терпкий спертый воздух, режущий ноздри, от которого хочется скривиться и открыть форточку. А самое интересное то, что господин Барс еще даже не доставал сигарету. Комната провоняла настолько, что ее проще спалить,